Матерь Агни-йоги. Пусть горечь жизни не отравит радости общения с Владыкой и нами. Кто говорит, что учиться легко? Чем выше учение, тем больше за него плата. Кто-то полагает плату в деньгах, думая, что за золото покупается все. Но учение жизни не продается, хотя за познание его приходится платить, правда, не деньгами. Только неопытность может сетовать на то, что плата так велика. Но опытный путник радуется, ибо по плате и получение. Посмотрим, кто сколько заплатил. Увидим, что заплативший больше всех получает мерою полной, заставляющий быстро забыть о плате в радости бесценных нахождений. И когда в ваши руки попадают сокровища мысли, собранные кем-то, знайте, что заплачено было за все, за каждую мысль.